Римнелли и Брендон оскалились, ведьма уже хотела ответить что-нибудь колкое, чтобы поставить возомнившую из себя черти что директрису, но Линша продолжила, не замечая ярости коллеги и распространяющейся вокруг энергии ее магии. «Но что бы я ни предприняла, это все равно бы случилось». Риннель не выдержала и отправила на директрису пылающий зеленым ведьминским огнем шар. Приблизившись к Линше, он мгновенно кристаллизовался и упал на землю красивым зеленым алмазом, разбиваясь. Директриса никак не взглянула на коллегу и продолжила. «Если все возмущения высказаны и проявлены иными способами, я вернусь к изложению своих мыслей». Все вокруг молчали, Линша сочла это согласием. «Если бы я попыталась защитить кодекс, Даркер бы об этом узнал. Он или его шпионы следили и, возможно, следят за нами и сейчас. Отправь я на защиту профессоров, он бы нашел способ сразить вас». Линша взглянула на коллег, которые заметно успокоились, слушая директрису, и сделал бы это, не щадя. «Отправь я на защиту учеников, он бы сразил их». «Встань на защиту вся школа», — Линша удрученно вздохнула. «Боюсь, тогда облачной башни уже не было бы, как и нас всех». По толпе учеников прошелся шепот, но тут же сошел на нет, когда Линша продолжила. «Я не могла рисковать всеми вами. Но где все это время были вы, Линша?» — спросил Авалон, сжимая в руках свой серебряный кристалл. «Я восстанавливала контроль над облачной башней», — ответила директриса. Она вышла вперед, к полуразрушенной школе и обернулась к ученикам и своим коллегам. «А сейчас мне нужна ваша помощь. Всех вас», — воодушевленно говорила Линша, взмахнув руками, улыбаясь. «Я хочу, чтобы вы все вспомнили, как соединять свои силы с другими волшебными существами, чтобы вы вспомнили о работе в команде, как бы это ни было нелюбимо для многих ведьм и ведьмаков». Линша улыбнулась, заметив отвращение на лицах учеников. «Чтобы вы передали мне и моим коллегам, своим профессорам свою энергию для восстановления нашей школы». Ученики и профессора ощутили прилив сил где-то внутри, будто их сущности разгорелись энергией, которая одарила их Линша, и бодро закивали, подходя к директрисе. Профессора расположились рядом с Линшей, ученики чуть поодаль, и взялись за руки. Линер, Скай и Агнес остались позади и наблюдали, как вокруг все засияло белым светом, энергией, как силы ведьмы и ведьмаков медленно перетекали к Линше и профессорам, и как облачная башня начала преображаться, после прошедшейся по ней волне сияющего света. Стены восстановились, обгорелые места вновь стали целыми, чистыми, ровными, лестницы и ветровые площадки собрались по кусочкам на том месте, где они и были, и вся облачная башня восстановилась за минуты. Вся, до последнего окна, до последней ступени, до последней вещицы в комнатах, аудиториях и кабинетах. Будто этого происшествия вовсе не было, будто облачная башня не горела полчаса назад в неуничтожаемом, казалось бы, просто адском огне, и ее защита вновь восстановлена. Ученики и профессора направились по дороге к школе, все вымотанные, уставшие, после серьезного испуга, траты сил, волнения, а за ними проследовали и Скай с Агнес, Лин, которая чувствовала себя немного виновата перед измученной заклятием и всеми навалившимися проблемами Блум, и Линер, бережно прижимающий свою возлюбленную, желая поскорее обмыть ее и уложить в постель, а когда она проснется, накормить вкусным завтраком. Да, скорее всего, завтраком, потому что солнце уже медленно опускается к горизонту, к густому волшебному лесу, окрашивая небеса в рыжий оттенок, оттенок волос спящий на руках Линера Блум. Глава 62. Солнечное утро после темной бури. Я с трудом разлепила веки и попыталась сфокусировать взгляд хотя бы на чем-нибудь, но перед глазами стоит странная дымка. Она исчезла не сразу, мне пришлось хорошенько проморгаться. И когда я приподнялась, одеяло сползло с меня. Я огляделась. Спальня Линера, слабый приятный свет его огня на небольших факелах-светильниках. Из окна, прикрытого легким белоснежным тюлем, льется свет утренних солнечных лучей, а прохладный ветерок касается моей обнаженной кожи, проникает за тонкую ткань коротенькой сорочки. Линера нет, и сколько сейчас времени, я не знаю. Так же, как и какой сегодня день недели. Я совсем не помню, что было вчера, размыто вижу картины прошлых дней. Прогулки с Линером по Магиксу, общество Ская, патрулирование облачной башни. Но все воспоминания останавливаются на моменте, когда, кажется, вчера, мы, разделившись на пары, отправились на осмотр школы. Мы со Скаем прошли немного, помню, он пригласил меня на свидание, а я резко отказала ему, а потом, Пустота, будто бы разум отключился. Я что-то делала, куда-то ходила, со мной кто-то был, но точнее память не проясняется, на картинах прошлого вечера будто туман. Мне нужно увидеться с Линером, попросить Лина все мне рассказать. Мне кажется, что я сделала что-то ужасное, чувство вины пожирает меня, но я не могу вспомнить, что именно. Я с трудом поднялась на ноги, всунула ноги в тапочки и, замерев у окна на минуту, насладившись прохладой, я направилась в гостиную, но и там Линера не обнаружила, и поспешила в кухню с надеждой увидеть Лина там. На глаза почему-то собираются слезы от невыносимого бессилия. Я открыла дверь и замерла на пороге, заметив Линера у плиты. Он замер с лопаткой в руке, удерживая ручку сковороды. По кухне распространяется очень вкусный аромат блинов, но меня сейчас совершенно не волновала еда. Я пробежала этот метр, отделяющий меня от Линера, и сильно обняла его, вжимаясь. «Блум», — выдохнул Линер и, ударив пальцами по панели плиты, по кнопкам, совершенно наугад, обнял меня в ответ. Я не сдержала слез, пара слезинок впиталась в рубашку Лина, и после мне стало лучше, потому что я с Линером, потому что он обнимает меня. «Лин», — выдохнула я, поднимая на него взгляд, полный мольбы, «расскажи, что было вчера, почему я так отвратительно себя чувствую, что случилось во время патрулирования, я что-то сделала?» Линер отвел взгляд и вздохнул. Я сглотнула. «Да, я определенно что-то сделала. Блум», Линер подвел меня к столу и усадил на стул, присаживаясь рядом. «Я не знаю, с чего начать, я долго думал об этом. Поэтому скажу прямо. Все те изменения, что ты чувствовала прошедшие дни, это действие заклятия Даркера, которое он наложил на тебя. Он повлиял на подобные его способностям искажения времени заклинания Авалона, благодаря которым ты видела своих родителей и уже многое узнала о своем прошлом и семье. Меня одолевало волнение. Заклятие Даркера могло быть наложено для меня только ради одной цели. Я закусила губу, сжимая кулаки. И вчера заклятие сломило тебя, ты стала полностью подчинена воле Даркера. Твоя сила возросла, облачная башня полыхала в твоем огне. Ты сражалась со мной, с Каим и Агнес, забрала кодекс и передала его питомцу Даркера», продолжал Линер с эмоцией боли на лице. «Но все ученики живы и здоровы, школа восстановлена, раны исцелены и отдых до конца недели восстанавливает душевный баланс учеников, профессоров и других работников. Авалон снял заклятие заклинанием исцеления высшей магии с помощью своего кристалла, магического артефакта. А после мы все вернулись в школу и разошлись по комнатам. Я схватилась за голову, сжимая волосы до боли. Тошно. Боже мой, как мне тошно. Я украла кодекс, последнюю часть, и добродушно передала его Даркеру. Какая же я дура. Я поддалась его заклятию. Я никакая не хранительница пламени дракона, раз так легко отдала ему свой разум в подчинение. Ни свою силу, ни кодекс, ни друзей. Я не могу ничего защитить. Как я могу защитить других и силу Творца, если не способна защитить даже себя? Блум. Лин взволнованно глядел на меня, коснулся моих волос, гладя по голове. Он правильно сделал, что все рассказал прямо, не петляя, пытаясь преподнести мне роковую информацию легкими небольшими дозами. А теперь мне нужно принять все как есть и успокоиться, а потом отправиться в замок этого недоделанного лорда и вернуть кодекс, все четыре части, и разрубить его кости, расплавить доспехи, выщипать перышки из его отвратительных темных крыльев. Блум, даже не думай пытаться возвращать кодекс, серьезно воскликнул Линер. Я яростно зыркнула на него, скались. Чувствую себя раздавленной и униженной. Я хочу все вернуть. Если из-за меня была утрачена последняя часть кодекса, я не собираюсь просто сидеть на месте. Я верну его. Я сильно ударила кулаком по столу, а после упала головой на руки, скрывая глаза, полные слез. Я должна быть сильной. Я должна справиться с этим, но душа выворачивается наизнанку. Мне хочется плакать, и я не сдержалась, слезы закапали на стол, скатываясь по рукам. Я просила Творца, чтобы Линер не заметил, но Лин видит все, он видит мою душу и понимает меня, даже если я не говорю ни слова. Он молчал, ласково играясь с моими растрепанными волосами. Краем глаза я заметила, что он улыбается, а после поднялся и поцеловал меня в макушку. Я резко подняла голову и наблюдала, как он вернулся к плите и продолжил готовить, и вздохнул, приподнимая блинчик лопаткой. Несмотря на то, что он выключил плиту, это не спасло. «Все равно сгорел», — пробормотал Линер, откладывая его к остальным. Сверху блинчик покрылся коричневой, почти черной коркой, но мне показалось, что он остался не менее аппетитным. Линер включил плиту и принялся готовить следующий блинчик. И этот приятный аромат вызывал у меня довольно сильный голод. Желудок неприятно заныл, побуждая меня прямо сейчас совершить набег на большую тарелку блинов. Я решила пока что не думать о случившемся вчера, потому что размышлять на пустой желудок очень тяжело. И вытерев ладонями лицо от соленой влаги, наблюдала, как Линер смазывает блины сливочным маслом. И Лин, заметив мой голодный взгляд, со смешком сказал: «Сходи в душ, к тому времени я закончу», — с улыбкой произнес Линер, и мне ничего не оставалось, как согласиться с ним. Я недовольно набычилась и вышла из кухни, бросая очень многозначительные взгляды на блюдо со свежими блинами. И заметив счастливую улыбку на лице Линера, выскользнула за дверь, зашла в ванную, щелкнула замком и прислонилась к двери, съезжая на пол, утыкаясь лицом в колени. Нет, я не плакала, больше не плакала. Я сказала себе, что не стану больше плакать, пока не одержу победу над Даркером. Этот проклятый феникс не имел права распоряжаться мной, проникать в мою душу своей отвратительной тьмой. Он воспользовался заклинаниями Авалона, я уверена, эта его тьма не позволила мне тогда приблизиться к маме и папе, к великому дракону. Но я не собираюсь отдыхать. Кто бы мне ни говорил, что мне необходим отдых, Линша или доход сам великий огненный дракон, я все равно пойду и верну кодекс. Спустя 10 минут под приятной теплой водой, мои мысли медленно перетекли к теме вчерашнего дня. Я неосознанно продумывала слова, сказанные Линером, представляла, как сражалась с ним и друзьями, как школа горела в моем огне, как я узнала, где спрятан кодекс и украла его, передав питомцу Даркера, и поняла одну вещь, о которой совсем недавно даже слышать не желала. Я хочу узнать все, что происходило вчера, до малейших подробностей. Все мои слова, все мои действия, все до последнего шага. А еще мне было очень интересно, каким образом я смогла поджечь всю облачную башню, которую потом пришлось восстанавливать Линше, и почему защита школы была отключена. Или я стала настолько сильной, что пробила ее, и никто не смог меня остановить. Зато, обдумывая все это, я успокоилась, поняла, что не стоит лезть на рожон. Такую растерянную, обессиленную меня, действующую только на желание отомстить за все, Даркер порубит на сувениры или скушает за обедом. Поэтому это не выход, я должна продумать план, и мне понадобится помощь друзей. Друзья, а захотят ли они вообще связываться со мной? Мало того, что я рассорилась со всеми и потеряла доверие еще до обращения в подчиненную Даркера, так потом они совсем меня возненавидели. Наверное. Черт, я даже не знаю, как теперь ко мне Скай и Агнес относятся. Да и все ведьмы, ведьмаки и профессора облачной башни. Меня же наверняка все предательницей считают. И это я так долго пыталась завоевать доверие и уважение учеников, преподавателей и других работников школы. А теперь все сама же разрушила за один вечер. Да они точно знают, кто устроил этот пожар. Позволь мне все рассказать, если ты так хочешь этого. Я вздрогнула и замерла. Голос Эллина показался мне таким неожиданным в тишине души и ванной. Он вдруг прорвался сквозь мои быстрые, словно несущиеся река, размышления, и очистил разум. «Эллин, я думала, ты на меня серьезно зол и не желаешь разговаривать», — пробормотала я и наконец решила помыться. Потянулась за любимым шампунем Лина, но открыв его при попытке выдавить на ладонь, обнаружила, что он закончился, и нашла на полке другой с ароматом апельсина, и легко улыбнулась. У Лина, как обычно, все с цитрусами. Эллин приподнялся, потянулся, выгибая спину, расправил крылья, взмахнул хвостом, размял лапы, выпуская большие лезвия когтей, и, зевнув, сел, выразительно глядя на меня глазами-рубинами. Я не заметила в них ни капли злости, только доброта. Пасть растянулась в улыбке, дракон фыркнул дымом. «Уже нет», — ответил Эллин. «Я действительно был очень зол, а заклятие Даркера подействовало даже на меня, заставляя говорить тебе такие ужасные вещи», — дракон виновато пригнул голову. «Прости меня, Блум, я был обижен из-за ссоры с Лиин, мое поведение просто отвратительно». «Ладно, не переживай», — ответила я, намыливая голову, наслаждаясь распространяющимся по ванной ароматом апельсина. «Мне неприятно вспоминать о том, что говорил мне тогда Эллин, но добрая половина его слов была просто приправлена тьмой Даркера. Я все равно люблю своего дракона. Я видел своими глазами часть произошедшего вчера вечером, а остальное могу передать только со слов Нирна», — продолжил Эллин разговор о том, что я очень хочу услышать. Хорошо, я кивнула и приготовилась слушать. А еще мне было интересно, почему часть случившегося Эллен не видел сам, и рассказал мне мой дракон все в больших подробностях. В итоге я осталась в душе еще минут на 20, просто простояв под водой, только успевая менять с горячей на прохладную и наоборот. После его рассказа, я так и застыла с гелем для душа в руке, и вообще забыла, как двигаться и как дышать на полминуты точно, а потом вспомнила, что это необходимо, и рухнула на пол душевой кабинки, роняя тюбик и хватаясь за только что вымытые волосы. Черт меня подери, и это правда, все, что рассказал Эллен, правда, не может быть, но у него нет причин мне врать. Любовь к Скаю, ну тогда понятно, почему я поддалась его ласкам тогда. Это все чертово заклятие Даркера, и я считала Эллинера просто своим профессором. А та чушь, что я несла, про справедливости все такое, что якобы темный феникс может восстановить баланс сил волшебной вселенной, если я принесу ему кодекс. О, творец, а ужасное отношение к Эллену, как я выгнала его из своей души и лишила доступа к энергии. Он чуть не погиб из-за меня. А та сила, моя магия вдруг развилась до максимума, даже выше, и я смогла призвать некое небесное пламя. Оно мгновенно охватило всю облачную башню, уничтожая ее. Хорошо, что все живы. И то, что я сражалась со своими друзьями, раня их Эллинера, а после забрала кодекс и отдала его питомцу Даркера, и потом чуть не атаковала всех сердцем дракона, а это заклинание всегда достигает своей цели. И если бы множество искрящихся шаров достигли каждой ведьмы, каждого ведьмака, каждого профессора, если я была сильнее Эллинера, то я бы убила их всех. Я ужасно, выдохнула я, поднимаясь. Мне нужно как-то закончить принимать душ, Эллинер уже, наверное, ждет меня. Как я могла такое сотворить, говорить такое, делать такое, даже несмотря на то, что это действие заклятия. Все в порядке, улыбнулся Эллен, вновь устраиваясь поспать. Никто не считает тебя предательницей после рассказа Линши о нашем враге и сути произошедшего. Я устало вздохнула, не имея возможности выдавить из себя хотя бы еще несколько слов. Быстро обмылась и, накинув халат, вышла. Эллинер действительно уже ждал меня в гостиной, читал книгу, откинувшись на спинку дивана. На столе стоят тарелки, большое блюдо с горячими ароматными блинами, блюдца и мисочки с начинками для блинов и две чашки с кофе. Я глубоко вздохнула и закрыла дверь. Лин встрепенулся, отпустил книгу и закрыл, отложив на край стола. Что-то мне подсказывает, хотя бы та же обложка, где изображены мужчина и женщина в объятиях друг друга, что содержание в этой книге эротическое. Любит же Лин такие книги. Я напряженно села рядом, а после сильно выдохнула и прижалась к Эллинеру. Он приобнял меня и принялся заботливо вытирать мою голову, волосы. Это все, что мне надо, эти приятные теплые объятия любимого Лина, его ласковые прикосновения, и слушать его тихое дыхание. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Эллинер, откладывая влажное полотенце. Я подняла на Лина голову, вгляделась в его глаза и приблизилась, обвила руками шею, скользнула пальцами по тонкой ткани белой рубашки, забралась под воротник, касаясь горячей кожи, прижалась к резко вздымающейся груди, ощутила на своих губах прерывистое дыхание возбужденного Эллинера и коснулась своими губами его губ. Блины были забыты надолго. Эллинер впился в мои губы глубоким поцелуем, проникая в рот языком, быстро, очень быстро лаская мой язык, скользя по зубам, дразня. Руки опустились под бедра, подняли и усадили на колени. Поерзав, я ощутила возбуждение Лина, стягиваемое узкими брюками. Ласково скользнула пальцами по его шее, опустила руки на грудь и принялась медленно расстегивать пуговицу за пуговицей, касаясь обнаженной кожи, заставляя Эллинера вздрагивать и нетерпеливо двигать бедрами. Он оторвался от губ и вгляделся в мои глаза. Он просто-просто бешено возбужден. Я прежде не видела его настолько жаждущим меня. Губы и язык заскользили по моей коже, по шее, обнаженной груди, оставляя засосы. Зубы больно впивались, заставляя меня вскрикивать от боли, перетекающей в наслаждение. Эллинер избавил меня от халата, вновь припадая к груди, выцеловывая, жадно прижимая к себе, сжимая ягодицы, бедра так сильно, что, наверное, останутся синяки. Я дрожала в объятиях Эллинера, впивалась ногтями в его плечи, стянула рубашку, но забыла отбросить ее в сторону, сжимая в ладони, закатывая глаза. Эллинер скользнул пальцами внизу, меж половых губ. Долгой ласки не потребовалось, он тут же проник внутрь, двигая, лаская, не отрывая губ от шеи. Я с резким вздохом требовательно заерзала на его бедрах, желая больше, чем просто пальцы. Но Лин всегда любит растягивать удовольствие, он часто доводит меня до сумасшествия этой медлительностью. Я тихо простонала, ощутив внутри уже три пальца, выгнулась и расслабилась, обвила руками его шею, прижавшись ближе. Я уже готова, я уже хочу его, хочу долгих ласк, тягучего наслаждения и головокружительного оргазма. Или не хочет, и вгрызается зубами в ключицу, заставляя меня вскрикнуть. Свободная рука опустилась между нами, Лин расстегнул ширинку, подцепил пальцами пуговицы. Звякнула бляшка ремня, я потянула за край его нижнего белья. И мы, ученики Блум, Агнес, Лин и Скай, а также профессор Линер, пожалуйста, подойдите в мой кабинет в ближайшие полчаса. Мы удивленно замерли. Зло рыкнув, Лин отпрянул от груди и взглянул на меня. На моем лице было ясно написано, как я тоже обрадована этому вызову Линши. Это будто было сделано специально, чтобы прерывать нас. Я раздраженно оскалилась. Возбуждение сошло на нет мгновенно. Поднявшись, я подняла халат и накинула его, садясь на диван, сложив руки на груди. Какого черта вообще? У нас вроде бы отдых. Линша сама говорила отдыхать до конца недели, так почему мы обязаны бегать по школе по ее вызову? Выпалила я недовольно, покосившись на Линера. Алин хмурился, он выглядел уставшим. Поднял с пола рубашку, отряхнул ее и направился в ванную. «Ничего не поделаешь», — сказал он, остановившись у двери, и одарил меня легкой сдержанной улыбкой. «Кушай, блины и кофе под заклинанием подогрева, а я быстро приму душ», и скрылся за дверью. Я недовольно засунула в рот блин целиком, начиная его активно пережевывать. И он просто невероятно вкусный. Или я такая голодная после вчерашнего происшествия, ведь я не только не обедала, но и не ужинала, или Линер с каждым разом совершенствуется в готовке. Даже простая еда, вроде омлета или овощного салата, сделанная его руками, становится в два раза вкуснее. Нет, в три. И все-таки дело не только в голоде, просто Линер мастер на все руки. Я обожаю его, и с удовольствием уплетала блинчик за блинчиком, обильно намазывая то сметаной, то ягодами, что раздавлены с сахаром, то необычным, кажется, плавленным сыром, смешанным еще с чем-то, который не застывает благодаря заклинанию подогрева, то сгущенным молоком, и запивала эту прелесть очень вкусным кофе. Кажется, Линеру удается даже кофе сварить просто великолепно. Пока Линера не было рядом, я вновь начала думать над тем, что случилось вчера. По словам Элина, который почти в точности описал мне все, я знала, как тяжело было Лину. Ему пришлось сражаться со мной. Сейчас же он спокоен, невероятно спокоен и расслаблен, словно вчера был совершенно обычный день, а все случившееся мне только приснилось. Линер почти не говорил об этом, не выглядел грустным или подавленным. Но мне почему-то кажется, что ему тяжело. Что-то заставляет его тихо страдать в глубине души, а выдрессированная за тысячелетия жизни выдержка заставляет его молчать. Я должна поговорить с ним. Не знаю, сколько блинов я съела, но когда пришел Линер, идти к Линше вообще не хотелось, и возникло желание поспать. Я откинулась на спинку дивана, вовсе забыв о том, что нужно завязать пояс халата, но его пологи все равно закрывали меня почти полностью. «Что такое?» — улыбнулся Лин, вытирая волосы. Он приблизился и сел рядом. Я вздрогнула, по коже пробежались мурашки. От Лина сильно веет холодом. Я коснулась его руки, когда он откладывал полотенце, и тут же отдернула руку. Холодный, кожа ледяная, покрыта мурашками. Линеру холодно, но почему он мылся ледяной водой? Почему-то я умолчала этот вопрос, и вновь откинулась на спинку дивана. Накатывает сон. Я зевнула. «Ты так прекрасно готовишь, что я довольно много съела», — улыбнулась я и прикрыла глаза. «Как же хорошо. После стольких проблем, свалившихся на плечи, кажется, они все исчезли, и я могу расслабиться и отдохнуть. Мне правда нужно немного передохнуть от поисков попыток победить Даркера. Я рад, что тебе нравится», — тень накрыла мое лицо, и когда я открыла глаза, то увидела перед собой лицо Лина, а его губы уже ласково касались моих. «Я вижу, тебе уже лучше». Я с широкой улыбкой закивала и пристроилась на груди жующего блинчик со сметаной Линера, игнорируя холод, обняла его, прижимаясь. Он приобнял меня за плечи и, не желая нагибаться к столу, щелчком пальцев поднес к себе чашку с кофе, которую окутали рыжие блестки, и отпил горячего напитка. А я дремала на его груди, согревая замерзшего Линера. «Линер», — аккуратно позвала я и услышала в ответ тихое «М», — «расскажи, что у тебя на душе и в мыслях». Я приподнялась с его груди и вгляделась в лицо. Линер отнял от губ кусочек недоеденного блина и слизнул с нижней губы капельку сметаны. Рыжие глаза смотрели на меня очень внимательно, Лин стал серьезным, и вдруг улыбнулся, провел ладонью по моим волосам, ласково коснулся щеки, губ, кажется, наслаждаясь только этими прикосновениями. «Линер», я показала зубки, сдвинув брови. «С каких пор ты стала звать меня полным именем?» Наигранно обиженно Линер отвернулся, прикрыв глаза, кладя в рот блинчик. «Потому что я серьезно». Я ткнула кулаком по его груди. «Я о том, что произошло вчера. Поделись своими чувствами и переживаниями. И не думай, что я не пойму. Может, я и маленькая, но не глупая». Лин удивленно расширил глаза и вдруг подавил смешок. Я стойко ждала ответа, не сводя взгляда. Линер вновь потрепал меня по голове и прижал к груди, гладя по волосам. Он так удивился, будто мне всегда было плевать на его чувства и мнение, будто бы я всегда пользовалась им. А может, я не замечала, как вела себя ужасно эгоистично, делала только то, чего хотелось мне, и не замечала желаний Линера. «Прости меня», — пробормотала я, обнимая Лина. Я не могла сказать ему всех своих мыслей. Я хотела поблагодарить его, хотела поделиться чувствами, которые испытала, когда узнала о вчерашнем происшествии. «Возможно, и Лин не может что-то мне рассказать, ты все уже знаешь, Блум», — произнес Линер. «Ты без слов чувствуешь мои эмоции, не так ли?» Я не ответила и сжалась рядом с ним на диване. «Он, возможно, прав. Я чувствую нечто, когда нахожусь рядом с ним, и словно интуиция подсказывает мне, что ни о чем спрашивать не нужно. Необычная связь. Но отчего я ощущаю, что Линеру сейчас больно? Но он не желает говорить мне об этом, а на его лице умиротворение, при взгляде на меня улыбка. Но я четко понимаю, что-то не так. Все в порядке, не беспокойся», — спокойно произнес Лин, продолжая завтракать. «Тех блинов, что напек Лин, хватило на нас двоих, чтобы плотно поесть. На блюде осталась еще парочка». Линер расслабленно наслаждался кофе, а я ютилась рядом с ним, счастливо улыбаясь. После слов Линера волнение улетучилось. Мне хотелось вовсе забраться на него и вжаться сильнее. «Творец, как мне хорошо с ним. Вот так просто лежать, обниматься, чувствовать его тепло, согреваться и согревать его». И когда я уже почти уснула, дрема уступала крепкому сну, по школе вновь пронесся недовольный голос Линши. «Блум и профессор Линер, подойдите в мой кабинет. Я знаю, что вы в школе, полчаса уже прошло». Я раздраженно с рыком подняла голову с груди Линера. Лин прыснул в ладонь, отставляя чашку. «Черт, Линша, почему она такой прекрасный момент прерывает? Она вообще знает, что такое быть с возлюбленным? У нее есть парень или муж? Она же взрослая женщина, старше меня в 2, а то и в 3, если не в 4 раза. Похоже, у нас нет выбора», — с улыбкой сказал Лин, наблюдая, как я набычилась и зарычала, как приготовившийся к атаке зверь. «Линша не может просматривать апартаменты Линера, каким бы контролем над школой ни владела, на комнатах Лина стоит защита Нерна. Кстати о звере. Эллин сказал, что пантера приходила ко мне, когда я преобразилась в подчиненную Даркера. Но что она тогда делала? Просто сопровождала меня. Эллин говорил, что при встрече с Линером, она подошла к нему, ткнулась носом в руку и, подняв на него взгляд, исчезла в портале. Так мой питомец умеет телепортироваться. Что ж, нужно одеваться и идти», — сказал Линер, потягиваясь, «иначе Линша опять сообщение на всю школу оставит». Я кивнула и поднялась. Тело такое расслабленное, так хочется спать. Я глубоко вздохнула, мотнула головой, стараясь пробудиться, и устало направилась в спальню. Линер подождал, пока я оденусь, хотя мы спокойно могли одеваться вместе. Моя одежда была выстирана и благоухала свежестью и чистотой. Я с удовольствием надела ее, всунула ноги в балетки, расчесала волосы и хотела высушить по привычке щелчком пальцев своей огненной магией, но побоялась, вспоминая рассказы Лина и Элина о вчерашнем, и, надев браслеты, вышла. «Лин», — протянула я, пытаясь застегнуть бархотку, но волосы мешались, цеплялись за маленький крючок, и я больно дергала их. «Помоги, пожалуйста». Линер собрал мои волосы и положил их на плечо, касаясь пальцами моей шеи, быстро подцепил крючок бархотки и закрепил украшение, а после расправил волосы. «Спасибо», — выдохнула я. «Прикосновения Линера так приятны. Ты не высушила волосы, Лин коснулся мокрых прядок, перебирая их пальцами. «Мне немного боязно пока что использовать свою силу после вчерашнего», произнесла я и почувствовала, как меня окружает пар, и обернулась к Линеру, касаясь волос, сухие. «Спасибо, пожалуйста», Линер чмокнул меня в нос, ласково проведя пальцами по щеке, ненадолго задержал взгляд на мне и направился в спальню, прикрывая дверь. Я осталась его ждать, но я смотрела на дверь, замечала движение в спальне, Лин иногда проходил мимо, и во мне загорелось сильное желание подглядеть за тем, как Линер одевается. Я приблизилась, прислонилась к косяку и аккуратно заглянула внутрь, не касаясь двери, и увидела спину Лина и его стройные ноги и ягодицы. Он обнаженный оглядывал одежду в шкафу, наверное, выбирал, что надеть. Творец, он просто сногсшибательно красив. Я вовремя успела отстраниться, когда Линер закрыл шкаф и обернулся, направляясь к кровати. Надеюсь, он не заметил меня, хотя это же Линер, но мне чертовски хочется увидеть его еще раз. Я вновь прильнула к косяку, коснулась ладонью двери, чуть приоткрывая ее. Линер одевается, его одежда лежит на кровати. Я наблюдала, как он надел нижнее белье, а после белые обтягивающие брюки, застегнул ширинку, вдел ремень легкими движениями ловких пальцев, закрепил его, расправил серо-голубую рубашку, отряхнул ее и надел, застегивая пуговицы на манжетах, а после все остальные, поднял волосы, вытягивая их из-под рубашки, они рассыпались по тонкой ткани. Линер направился к зеркалу, а я продолжала неотрывно смотреть на него, наслаждаться его видом. Его движения такие плавные, свободные и красивые, как сам Линер. Интересно, заметил ли он меня? Я наблюдала, как он медленно расчесывает свои длинные черные волосы, перебирая пряди, хорошенько зачесывая их назад, заметила, как он использует некий гель, который делает его прическу идеальной, и вдруг услышала позади тихий рык, рычание, будто это существо привлекает к себе мое внимание, и обернулась назад. Передо мной стояла моя лесная черная кошка, прекрасная пантера. Похоже, она телепортировалась ко мне, но какова причина, и как она вообще смогла преодолеть защиту Нирна, или она обладает невероятно большой силой. Пантера приблизилась ко мне и потерлась головой о бедро, а после ткнулась носом в живот. Она такая высокая, что если встанет на задние лапы, будет выше меня. Я погладила ее по холке, почесала за ушками, обняла и прижалась, чувствуя мягкость ее прекрасной шерстки. «Прости меня за вчера, дорогая, я не хотела тебя беспокоить. Моя пантера доверяет мне, и я доверяю ей». Опустившись на колени, я гладила ее спинку, наслаждаясь приятным громким урчанием, отличным от урчания домашней кошки. «О, твое животное помощник», — произнес Линер, закрывая дверь в спальню. И я поняла, что пропустила последние элементы утреннего ухода Линера за собой, и удрученно вздохнула, продолжая гладить спинку пантеры. А она в то время внимательно глядела на Лина. Линер подошел ближе, протянул руку, и лесная кошка ткнулась носом в его ладонь, прося ласки. Лин потрепал ее по голове, погладил, счастливо улыбаясь. «Привет, красавица!» Пантера подняла на него взгляд блестящих зеленых глаз, а после медленно обошла Лина, обглаживая, обвила его ногу длинным хвостом. Линер вновь почесал ее за ушком и отстранился, протягивая мне руку. Я коснулась его ладони, он помог мне подняться, а после я недовольно сложила руки на груди, кривя губы. «В чем дело?» – удивился Лин. «Почему ты так ласково обращаешься с моей пантерой?» Пробормотала я обиженно. «Я тоже хочу, чтобы меня называли красавицей и также гладили. Линер одаривает лесную кошку такой лаской, а я, в такие моменты мне кажется, что мне он совсем не уделяет внимания». Линер сильно обнял меня, прижимая к себе, и чмокнул в макушку. Я уткнулась носом в шею, вдохнула запах свежести и легкую нотку духов, и сильно выдохнув, втянула аромат вновь, наслаждаясь. Я обняла Лина в ответ, когда его объятия немного ослабли. «Не ревнуй, маленькая моя», – прошептал Линер. «К моим щекам приливает жар. Я маленькая его». Он так ласково назвал меня. Я сжала пальцами рубашку на спине, пряча румянец, утыкаясь лицом в грудь Лина. «В следующий раз только попроси, и я станцую для тебя стриптиз». Я ошарашенно оттолкнулась от Линера, отошла на пару шагов. Кажется, я вовсе стала красной от смущения. Он видел, он все-таки меня заметил. Я бегала глазами по гостиной и вперила взгляд в пол перед собой. «Прости, я не смогла удержаться», пробормотала я и увидела, как моя пантера сидит неподалеку и внимательно оглядывает нас. Я надеюсь, тебе понравилось? Я еще больше засмущалась и кивнула. Лин с довольной ухмылкой вновь приобнял меня и направился к входной двери. А теперь нам нужно идти, Линша уже заждалась. Примечание к части. https://vk.com/83789903/2126. Глава 63. Неожиданное предложение директрисы. Мы вышли в коридор, а за нами проследовала моя пантера. Ее большие лапы мягко ступали по полу. Она шла рядом со мной. Встречавшиеся на пути гуляющие по школе ведьмы и ведьмаки с интересом оглядывали Линера, меня и царственную великолепную пантеру. А некоторые пугались, особенно когда она поглядывала на них и порыкивала. «Скажи, Лин, неуверенно начала я, почему ты так много делаешь для меня и не просишь ничего взамен? Возможно, он уже говорил, или я просто ничего не понимаю. Тот же завтрак из его продуктов, созданные его силами, постиранная одежда, сон в его кровати, всяческая помощь и безграничная теплая забота». Линер улыбнулся счастливее, чем обычно, и обнял меня у всех на виду. «Потому что я люблю тебя, глупенькая», — ответил Лин, смущая меня. «Но ведь я должна что-то отдавать взамен», — возмутилась я, напоминая о втором вопросе. «Я не могу так нагло пользоваться твоей добротой». А вот эта фраза словно неприятно кольнула Линера. Я поздно осознала, что ляпнула что-то не так. «Блум», — спокойно произнес Лин, — «когда в любви кто-то делает что-то для другого, он не желает ничего взамен. Я отдаю всего себя тебе, Блум, и хочу только одного, чтобы ты была со мной». Я вслушивалась в его слова, не отрывая взгляда от рыжих глаз. Я узнавала кое-что новое о любви. С каждым разом я понимала, что так мало знаю об этом теплом и одновременно страстном чувстве. Своими вопросами делаю Лину больно, сама того не замечая. Я должна исправиться, как можно скорее понять, что такое любовь, и как нужно любить по-настоящему. А в школе сейчас было довольно тихо. Ученики отдыхали от произошедшего, кто-то уехал, а кто-то продолжал заниматься. Я увидела девушку с учебниками в руках, наверное, она возвращалась из библиотеки. И когда мы вошли в кабинет Линши, нас уже ждали. Не только директриса, но и Агнес, Скай и даже профессор Брендон, расположившийся на диване, с улыбкой оглядывающий нас. А я скользнула взором по изогнувшей бровь Линши и перевела взгляд на. «Негоже мешать влюбленным наслаждаться друг другом», — протянула Лин, поигрывая бровями, кося на меня и Линера взгляд. «Ли, Лин, она здесь, и она улыбается». Я застыла у двери, вперев взгляд в подругу. Она недоуменно захлопала глазами, оглядела присутствующих, задержала взор на моей черной пантере, а после вновь посмотрела на меня. «А», — произнесла я очень мудрую вещь, не зная, что вообще сказать, из чего начать извинения. Меня удивило, что Лин так спокойно со мной разговаривает. Почему? Ведь я предала ее, даже если это была не совсем я. И тут я сообразила, что еще было, пока я была в отключке, а подчиненная Даркара заменила меня. Почему мне не рассказали о некоторых важных моментах? Когда вернулась Лин, мы разговаривали, о чем? Что я сказала? Я ни черта не помню. «Блум, ты», — проронила Агнес. «Блум ничего не помнит о произошедшем вчера», — объяснил все присутствующим Лин. Я с облегчением вздохнула и вновь подняла взгляд на Лин. «То есть ты не помнишь, как мы с тобой встретились в коридоре недалеко от архива?» — спросила Ли, и я ошарашенно помотала головой. «Ничего, в голове пусто, только картинки воображения по словам Линера и Элина. Но что я тогда говорила тебе? Какая я вообще была?» — спешно спросила я, разведя руками. Лин задумалась. «Ты была очень серьезной. Я завела с тобой разговор, но ты молчала, а после обошла меня со словами что-то вроде «у меня срочное дело, не могу говорить» и скрылась за углом коридора. Когда я поспешила за тобой, тебя уже не увидела», — пожала плечами Ли. Я вновь с облегчением выдохнула. «Но когда мы помирились, неужели встретились еще раз за вчерашний вечер?» А после Лин рассказала нам свои размышления и чувства за два дня пребывания вне облачной башни, с улыбкой сказал Скай и тут же получил недовольный взгляд от Ли. «Что? Блум должна это знать, эти слова касаются ее в первую очередь. Но я сама собиралась это сказать», — оскалилась на ведьмака Лин, вызывая улыбки у присутствующих. Ли вздохнула и вновь взглянула на меня, а после подошла и обняла. Я замерла от неожиданности, коснулась ее спины, приобнимая. За те два дня я обдумала произошедшее и поняла, что по своей воле ты бы ни за что так не поступила. помогла мне с одним вопросом на контрольной и вдруг запретила списывать у одногруппника. Ли отстранилась, с улыбкой оглядывая меня, все еще касаясь моих плеч. Ее прикосновения не такие, как у других, они немного будоражат меня. Но я отбросила эти ощущения, вслушиваясь в слова подруги. Я вспомнила, как растеряна ты была тогда в коридоре. И я поняла, что не стоило мне говорить те гадости, хотя это было брошено на автомате, чтобы отомстить за боль. А после я узнала, что в твоей душе эти недели прогрессировало развитие темного заклятия, и осознала, что тот поступок совершила не настоящая ты, а другая Блум. Лиин глубоко вздохнула, переведя дух после долгих слов, тряхнула головой и вновь подняла взгляд на меня. «Поэтому прости меня, Блум», — Ли с добротой улыбнулась, а я потупила взгляд. «Смущает. Я не люблю такие ситуации, когда мои эмоции лезут наружу против воли, а вокруг много людей, которые за этим наблюдают. Но и одновременно это очень приятно, когда с подругой вновь в мире. И ты меня прости», — пробормотала я чуть слышно, и Лиин счастливо обняла меня так сильно, что я вздохнуть не могла, и тут же отпустила, чмокнув меня в щеку, и прыснула в ладонь, заметив удивление на моем лице. Но вдруг сверкнул голубой огонек прямо между нами. Энергия стихии воды разлилась по кабинету Линши, заставляя меня и Линер отступить и поежиться. Но Лиин не колдовала, подруга замерла, непонимающе глядя на меня. А когда сияние исчезло, в моих глазах отразился блик, словно отражение света какого драгоценного камня. Я заморгала. «Что это?» — удивленно проронила Ли, похоже, тоже заметив это, и порылась в своем магическом кармане, доставая зеркальце. Открыла и охнула. «Мы тоже видели это. Я сразу догадалась, что это». В свободном от украшений ухе Лиин блестела длинная серьга, а на голове, держась за волосы, переливалась энергией воды драгоценность, брошь, похожая на часть диадемы на боку. И эти украшения, по ним струилась энергия воды, в голубых камнях, похожих на капельки воды, скопилась и блестела сила. Вот какова энергия Лиин. Что это такое? Откуда эти украшения? Восхитилась Ли, прикрывая рот ладонью. Блум, оно оторвалось от зеркала, это ты мне подарила, они удивительны. Нет, коротко уронила я. Это не Блум, заметил Брендон. Присутствующие обратили на него внимание. Лиин, это особое дополнение к силе ведьмы, называющееся Глумиксом. Но я всегда считал, что этот волшебный артефакт можно получить только при добровольном подчинении сильному волшебному существу. Исключение из правил, дополнил Линер, поглядывая на меня. Знание того, что я не одна из ведьм, кто так получил Глумикс, меня немного успокаивает. Это значит, что я стала сильнее. Зеркало упало в магический карман. Лиин оглядела всех сияющим взглядом. Вот здорово. Наверное, он родился из твоих чувств к Блум, как к дорогой подруге, засиял улыбкой Скай. Это чудесно, Ли, хлопнула в ладони Агнес. И Лиин резко обернулась ко мне, хватая за руки. Ее глаза впились в меня. Спасибо, Блум. Благодаря тебе я теперь чувствую себя сильнее. Спасибо. Подруга вновь обняла меня. Ее объятия стали намного искреннее. Как-то я ощутила это. Возможно, шестое чувство. Радостную тишину в кабинете прервала улыбающаяся Линша, похлопав в ладони. В ее глазах видна гордость за свою подругу и ученицу. Хорошо, когда все примирения завершены, я хочу поздравить тебя, Лиин, с обретением новой силы. И сказать несколько слов о том, зачем я вас всех здесь собрала. Голос Линши стал более серьезным. Но на душе все равно так приятно и хорошо. Все мои друзья, они не считают меня предательницей, они относятся ко мне хорошо, так же, как прежде. И неужели именно наша с Лиин ссора и примирение позволило обрести ей Глумикс? Лиин отстранилась, сине-голубые, словно глубокое озеро, украшения сверкнули и исчезли, а Ли покосилась на расположившуюся в положении сидя элегантную черную пантеру. На лице подруги отразилось удивление, как и узкая, но они не спешили с вопросами и принялись слушать Линшу. Лорд Даркар получил все четыре части кодекса, но... Директриса сделала паузу, мы насторожились. Это но дает надежду, что еще не все потеряно. Он пока не сможет активировать силу артефакта и войти в мир реликса. Что? Ошарашенно выпалила я. Неужели для активации необходима еще одна часть, или некое заклинание? Спросила Агнес осторожно. А Линша улыбнулась, взглянув на меня. Я же злилась. «Да, кое-что есть», — кивнула Линша, «но рассказать вам я пока не могу». «Точно, ведь Даркар именно в этот момент может следить за нами. И в связи с тем, что случилось за последние недели, и можно приписать к этому весь промежуток времени, начиная с первого дня учебы в этом триместре после бала в Алфее. Обдумав все, что вы пережили за эти дни, я пришла к выводу, Линша вновь сделала паузу, накаляя атмосферу интригой. Я раздраженно хмурилась, сдерживая оскал. Я отправляю вас на каникулы. Линша знает, как поразить всех в одно мгновение, за пару слов. И она вновь это сделала. Это безумная идея, когда до завоевания всей волшебной вселенной остались считанные дни, если не часы, отправиться отдыхать. Я так и застыла с неоднозначным выражением лица. Тишина накрыла кабинет. Но это, начало Агнес задумчиво, но я тут же ее перебила, грохнув ладонью по столу. Это безумие, прорычала я, и вновь тишина в кабинете, которую я в очередной раз прерываю. Отдыхать, когда Даркар вот-вот получит неограниченную власть над миром, это чистейшее безумие. Мне показалось, что на меня сейчас смотрит с мыслями, и это говорит отдавшая Даркару последнюю часть кодекса. Но оглядев друзей, Линера и профессора Брендона, я не заметила такого неодобрительного взгляда. Скорее все они замешкались после такого невероятного предложения Линши, и вновь обернулась к директрисе, которая как-то странно улыбалась. Мне даже не по себе стало. Я вновь воспользовалась молчанием, продолжая выражать свои рвущиеся наружу мысли. Да, я милостиво подарила Даркару последнюю часть кодекса, и я ее верну, вместе с остальными. Огонь полыхал яростью, я оперлась о стол, сжимая кулаки, и уничтожу его, отправлю в вечную пустоту, в забвение, чтобы он больше никогда не посмел портить счастливую жизнь другим, шипела я драконом. Мне чертовски тошно понимать, что из-за меня мир в опасности. Опять, я предала своих друзей, сломалась под напором тьмы Даркара, а еще утверждала, что сильная, что многое преодолела и преодолею. Говорю, что уничтожу темного феникса, хотя сама даже не выдержала его заклятия, наложенного непрямым действием. Неужели я такая слабая? Тем более я не должна ездить ни на какие-то там каникулы. Мне нужно тренироваться, развивать свои силы, становиться сильнее, чтобы одолеть Даркара. Отдых мне ничем не поможет, наоборот, он отнимет время. Я отстранилась от стола и прикрыла глаза, размеренно дыша. Я рада видеть тебя прежней сильной и уверенной в себе, резкой и даже иногда безрассудной, Блум. Я открыла глаза и увидела улыбку нашей директрисы. Она действительно счастлива, это ощущается по ее ауре и даже по взгляду. Он такой легкий и приятный, но совершать нападение сейчас не самый лучший выбор. Вы все устали, вы вымотаны. Помимо борьбы с Даркаром вы усердно занимались за наших занятиях, и Линша остановила не слишком довольный взгляд на мне, и не очень усердно. Но твои тело и душа, Блум, пострадали больше всего. Поэтому ни о каких тренировках и сражениях, а тем более битвах речи не должно быть. Это мое последнее слово, которому я перечить не позволю. Линша подняла руку, заметив мой рывок, и я замерла, вернувшись на шаг назад. В конце концов я ваша директриса. Я устало вздохнула. Мои тело и душа пострадали больше всего. Да, многое случилось, но все равно я не смогу отдыхать спокойно, зная, что Даркар все еще полон силой может завоевать волшебную вселенную за щелчок пальцев, а точнее когтей. А теперь, когда вы поняли суть моих слов и намерения и больше возражений нет, Линша поднялась из кресла и взмахнула рукой, совершая распальцовку в одно мгновение, что я, даже внимательно следя, не разглядела и не поняла заклинания. Слушайте меня внимательно. От пальцев Линши исходит приятный зеленоватый свет. Я, заметив позади такие же всполохи энергии, обернулась. Появился большой широкий экран, сияющий зеленым блеском. Мы разглядывали сменяющиеся картинки некого необычного явно волшебного города, а Линша рассказывала об этом месте. В диких землях есть сразу три климатические зоны. В горах настоящий зимний рай для лыжного спорта. Мы увидели высокие заснеженные горы, вершины которых, кажется, касаются светло-голубого чистого неба без единого облачка. Вокруг на склонах лежит пушистый снег, белым покрывалом расположился под густым еловым лесом у подножия и украсил пушистые роскошные ветви деревьев. От представления мороза, который гуляет по тому зимнему раю, я вздрогнула, но удержалась, не обхватила себя руками. Но забраться под теплый плед с чашечкой горячего какао нет, шоколада в обнимку с Линером мне очень захотелось. Но я быстро вернулась в реальность, в лето Магикса и с облегчением выдохнула. А в Великой Пустыне и в районе Дикой Саванны вы сможете найти много необычных животных и растений. Снежные горы необычно резко сменились плавными зелеными холмами и густыми зарослями джунглей с невиданными растениями. По полянам гуляют редчайшие животные. Длинные лапы, завитые на концах рога, тонкий язык, которым одно из животных сейчас выбирает себе для еды стебель длинного растения. И выглядят они совсем не злыми, мне даже захотелось в это приятное место, освещенное ярким теплым солнцем. Я заметила лучезарную улыбку Ская и искрящееся предвкушение в чистых голубых глазах. Он прямо весь светится от счастья. Я тоже улыбнулась, поглядывая на солнечного ведьмака. Скорее всего, такие места – это его страсть. Насыщаться позитивной энергией солнца Скай будет с превеликим удовольствием, устроившись на лугу, покрытом сочно-зеленой травой, у кромки джунглей. «Здорово!» – воскликнул Скай, восхищенно глядя на Линшу. Директриса с улыбкой кивнула и сменила картинку вновь, показывая нам большой город, выстроенный в форме идеального круга в сине-серых тонах. В центре возвышается большое здание, похожие на необычный замок или роскошный торговый центр, а вокруг города раскинулись бесконечные леса на холмах, простирающиеся далеко за горизонт. Сегодня вы отправляетесь в город от Куэстис за продуктами и одеждой. Да, шопинг – это самый лучший отдых. Я покосилась на Лиэн с удивленным взглядом. Я как раз хочу прикупить себе что-нибудь на следующий концерт, который пройдет на солярии. Там по достоинству ценят искусные и прекрасные вещи в солнечном стиле. Гордо протянула Ли, играясь с пряткой своих волос. Но шопинг – это утомительно, выдохнул Скай с толикой разочарования. Лин даже не обратила внимания на него, сияя счастьем. А я вновь взглянула на большой город на экране, в который мы отправимся совсем скоро. Но что я там буду делать? Мне будет немного неловко отнекиваться от предложений что-либо купить. Лин, Агнес или Скай захотят увидеть меня в чем-то, что им понравится, они заметят, что я стою в сторонке, и пожелают это немедленно исправить, а потом скажут мне купить подходящие мне вещи. Только вот денег у меня не прибавилось. «Я куплю тебе все, что ты пожелаешь», — шепнул на ушко Лин, приобняв меня. Я вздрогнула и тут же отпрянула. Однако Линер мне не позволил, прижав меня к себе. «Нет, не надо. Ты и так очень много денег потратил на меня», — выдохнула я немного расстроена. «Я тоже хочу себе что-нибудь купить, но со всеми этими происшествиями, нападениями приспешников Даркера, тренировками и учебой я так и не нашла работу, а вряд ли она сильно отличается от работы на земле, также нужно уделять ей как минимум по 4-5 часов в день, чтобы получать хоть какие-то деньги. Я могла бы работать ночью, но Лин, когда узнает, привяжет меня к кровати. Я боюсь представить, какие наказания он применит. Надо, я не позволю тебе еще больше напрягаться и работать. Работа в Магиксе трудная, во-первых, потому что ее тяжело найти, говорил Лин то, о чем я даже не подозревала. Ведь Магикс действительно очень популярный город, конечно, здесь не будет много свободных мест работы. Легкие вакансии уже давно заняты, а за сложные обычно платят мало, а трудиться нужно много. Поэтому забудь об этом. Линер приподнял мой подбородок, я взглянула на него, в его блестящие рыжие глаза. Твоя работа – быть хранительницей пламени дракона. Точнее, это мой долг, и я его не выполняю. Я устало вздохнула, не зная, отвечать или нет. Это же Линер, он все равно настоит на своем. Прошу вас обратить внимание на то, что волшебная энергия на диких землях почти равна нулю, продолжила Линша. Мы тут же вслушались в ее слова и были шокированы. Без волшебства, удивленно спросила я, что это за место, где нельзя пользоваться магией? Я знаю подобное место, подземелье и нижняя земля, где живет тот проклятый принц, который возжелал видеть меня на троне рядом с собой, но там магия поглощалась из-за тьмы Даркера, а здесь все установлено самим Творцом. А что, если что-то пойдет не так? Взволнованно спросила Агнес. Используйте свою физическую силу, смекалку, ваш опыт, который вы получили, когда еще не владели магией так хорошо, как сейчас. Линша с улыбкой взглянула на меня. Она имеет в виду то время, когда я жила в детдоме и еще понятия не имела, что в моей душе хранится такая большая сила и невероятное огненное существо, дракон. Тогда я пользовалась своей хитростью и часто действовала наобум, особенно когда полицейские окружали нашу команду и были готовы вот-вот поймать воров фруктов и овощей. Если я вспомню все свои трюки, то беды обойдут нас стороной. Мне бы только знать, что может случиться на этих диких землях, и мое шестое чувство пока молчит. Надеюсь, его не потревожат до конца наших каникул. так как я не смогу открыть портал в дикие земли из-за опасности нестабильности, которая может привести к необратимым последствиям». Линша взмахнула рукой, убирая экран, и вернулась за стол. «Я попросила помощи у директора Красного Фонтана, Саладина. Он пришлет корабль, на котором вы и отправитесь в дикие земли. Что за последствия? Что может случиться?» Спросила Ли. Линша скривила губы, хмурясь. «Вы можете остаться между измерениями и вряд ли вернетесь оттуда в ближайшее время», серьезно произнесла Линша, пугая нас эффектом этой нестабильности. «А теперь можете идти». Я устало вздохнула и направилась к двери. Я задумалась кое о чем. «Значит, Брендон поедет с нами, раз он присутствовал во время рассказа о диких землях». Когда мы покинули кабинет Линши, я бросила легкий взгляд на спокойную Агнес, с улыбкой слушающую восхищение Ли по поводу скоро шопинга, а после перевела взор на Брендона. «Профессор, вы тоже едете с нами?» – спросила я прямо и заметила, как внимание Агн тут же переключилось с Ли на меня и Брендона. Профессор с улыбкой кивнул. «Да, Линша сказала мне присмотреть за вами». Я скривила губы. «Присмотреть за нами? Мы что, маленькие дети?» А Агнес счастливо заулыбалась, пряча улыбку, отводя взгляд, который так и желал вновь упасть на Брендона. «Эта поездка – отличный шанс для них, чтобы сблизиться». «А, да, Блум!» – вдруг воскликнула Ли. Я даже вздрогнула от неожиданности. Лиин подошла к черной пантере, которая все это время была рядом со мной, всем своим видом показывая невозмутимость, свою изящность и красоту. Слушала рассказ Линши, медленно вылизывая шерсть, не обращая ни на кого внимания. «Это твое животное и помощник?» – спросила подруга, оглядывая спокойную лесную кошку. «Невероятно! Ты приручила его?» – восхитился Скай, тоже подойдя ближе. Пантера покосилась на них недовольным оценивающим взглядом и не пожелала иметь ничего близкого с этими ведьмой и ведьмаком. Мне так показалось по ее взгляду и движениям, я будто начала понимать ее чувства. «Да, я задумалась. А разве вы?» – и тут же вспомнила тот момент, когда пантера впервые спасла меня от удара Диаспора. Лесная кошка впервые показалась на глазах моих друзей, не всех друзей. «Ах, да, вы вдвоем тогда были в отключке после большого количества алкоголя», протянула я. Они удивленно переглянулись. «Когда это было?» спросил Скай, расширив глаза. «Да, когда?» подтвердила Лиин, хмурясь. «После концерта в ночь с пятницы на субботу», ответила я, улыбаясь уголками губ. «Агн и Линша несли вас засыпающих, бормочущих всякую ерунду под нос на себе». Лиин иская перекосила. «Похоже, они все вспомнили». Я прыснула в ладонь, отворачиваясь. «Черт, их лица слишком смешные». Глубоко вздохнув, я вновь повернулась и оглядела их теперь уже задумчивые выражения лица. «Или они ничего не вспомнили?» Скорее всего, их воспоминания заканчиваются на моменте 7-10 бокала виски, вина или коктейля, а может чего и покрепче. «Возможно, в Магиксе есть и неизвестные мне виды алкоголя. А что тогда вообще было?» – спросил Скай растерянно. «По лицу ли я вижу, что она хотела задать точно такой же вопрос? Они ни черта не помнят. За время сражения с полчищами монстров Даркер они просто дрыхли под деревом, где Агны и Лиша их оставили». Я вздохнула. «Мы вышли их большого концертного зала около 3 ночи, начал рассказ Агнес, а мы тем временем устроились у окна коридора. Да, мы с Линшей действительно почти что несли вас на себе, вы с трудом переставляли ноги. Но ведь с нами был профессор Линер», произнесла Ли, намекая на его выносливость и физическую силу, поглядывая на Лина. «Я тогда тоже был не особо трезв», пробормотал Линер, стыдливо пряча лицо. «А вас Блум несла на себе?» «Да, весело скались», предположила Лин и попала в точку. Лин со вздохом кивнул. «В какой-то степени, заметив на себе мой взгляд, потупился. Он то все помнит о том, что говорил и делал. Коллега, вы тоже не прочь пропустить стаканчик другой?» Брендон приобнял Линера, а Лина вовсе перекосила раздражением. Он с невозмутимым видом отпихнул от себя ледяного профессора, поправляя прическу, заправляя за ухо выбившуюся прядь. «Да», коротко ответил Лин, не желая дальше вести разговор с Брендоном. «Кажется, Линера воротит только от одного знания, что этот ледяной профессор отправляется в отпуск с нами». Так вот, Агнес воспользовалась моментом тишины, чтобы продолжить рассказ. Ли и Скай, гладящие мою пантеру, которая снисходительно позволила им коснуться себя и доставить удовольствие, вновь подняли взгляды на подругу. Лесная кошка даже тихонько урчала, показывая, что ведьма и ведьмак отлично осведомлены в том, как с ней обращаться. Мы решили пойти через лес. Как рассчитала Линша, идти было недалеко. Мы следовали по ее карте, но встретились с диаспорой и дегтярными монстрами. Я заметила удивление Брендона. Похоже, никто кроме нас с монстрами Даркара не встречался. Да и с диаспорой тоже мало кто. Сражение было недолгим, но очень тяжелым. Но мы справились. В один момент мы были обессилены и оглушены, и Блум оказалась под ударом мощного заклинания диаспора. Атмосфера вокруг нас заметно потяжелела. Ли и Скай перестали гладить лесную кошку, вслушиваясь в рассказ Агнес. И Брендон был серьезно увлечен и взволнован. И вдруг появляется черная пантера и защищает Блум. А после разозленный профессор Линер прогнал диаспора, и мы вернулись в облачную башню целые и здоровые. Ли и Скай с облегчением выдохнули. Брендон все равно был напряжен. Когда я уже посчитала, что больше ничего неприятного в нашей беседе не будет, Скай яростно заявил: «Ненавижу». Да так громко и неожиданно, что моя пантера подпрыгнула, выгнула спину, вся распушилась и, выпустив острые лезвия когтей, зарычала, скались на ведьмака. Но Скай даже внимания не обратил. «Ненавижу себя. Блум и вы все были в опасности, а я как последний придурок напился и спал, вместо того, чтобы защищать вас». Возмущался Скай на весь коридор, размахивая руками. Он даже силу свою не сдерживает, солнечная энергия распространяется вокруг, скользит кожи, слегка обжигая. «В следующий раз не будешь так напиваться», — недовольно сказал Брендон. Скай только еще больше набычился, но силу поубавил, и кинул взгляд на Лиин, которая не спешила полыхать в гневе на саму себя и спокойно наблюдала за происходящим, кажется, витала где-то в облаках, прислонившись к стене. И когда заметила пристальный, почти злой взгляд Ская, искренне удивилась и решила поделиться мнением об услышанном. «О, я знала, что вы справитесь. Вы такие сильные. Ваша работа в команде безупречна». Восхищалась Ли, обнимая то Агнес, то меня, а после сжала в объятиях Линера. Он удивленно взглянул на Лиин и поднял взгляд на меня. «Наверное, заметил, как от меня стала исходить легкая рыжеватая дымка огня. Не сметь трогать то, что принадлежит мне». Ли отстранилась от Лина и удивленно обернулась на меня, а после расслабленно махнула рукой. «Извини, извини», — пролепетала Лин, улыбаясь. Я попыталась успокоиться. Такая неконтролируемая злость накатила, что я как Скай не смогла сдерживать свою силу. Но когда я вижу, что Линера кто-то обнимает или выказывает другие знаки симпатии, я не могу держать себя в руках. Я сцепила зубы и слезла с подоконника, отряхивая джинсы. «Все хорошо, что хорошо кончается», — улыбнулась Агнес, разряжая обстановку. Я вздохнула, расслабляясь. «Когда должен прибыть корабль из Красного Фонтана?» — спросила я у Брендона. «Думаю, совсем скоро», — ответил он. «Поэтому нам стоит поспешить и собрать вещи, а после мы все соберемся у главных дверей». Я кивнула и, взяв Линера за руку, направилась к лестнице, не дожидаясь никого. Мне вообще перехотелось ехать. Да я и вообще ехать не хотела, особенно в такой толпе вечно шумных друзей. Но выбора у меня нет. «Блум», — окликнул меня Лин, когда мы уже подошли к двери общежития профессоров. Я обернулась, и меня тут же прижали к стене, поставили колено между ног, преградили путь руками, оперевшись о стену по бокам. Линер впился в меня взглядом ярко-рыжих искрящихся глаз. «Что?» – удивленно проронила я. «С чего это Лин вдруг так? Мы же на лестнице. Одно неверное движение и можно серьезно пораниться, а то и шею свернуть». Нас прервали на самом интересном. Губы Линера скользнули по моей шее. Я затрепетала. «Чертовски приятно». Нежный поцелуй оставлен рядом с ухом. Я обвила руками шею Лина. «Лестница, гостиная, спальня, кухня. Да хоть поляна волшебного леса, какая разница?»